Истина твоя победила грех и смерть. Истина твоя исцелила мое сердце. Благодать твоя не иссякающий поток. Я спасен благодаря твоей крови. Мое Иисус.